Глава 25. Я принял решение. Разряд энергии пролетел через психоцепь и ворвался в сознание Адмиралова. «С этого момента ты слушаешься только меня. Выполняешь любое мое указание. Ты никогда больше не причинишь вред мне и моему клану. Ты отправишь солдат на его защиту сейчас же. Иначе потеряешь все. Иначе твой разум сгорит в адском пламени твоей же гнилой душонки». Я отпустил психоцепь и почувствовал чудовищную слабость. Это было мощное заклятие. Не бабульку на пробежку отправлять. Нет. Я только что заставил его стать моим подчиненным. Почти весь запас маны истратил. Осталось буквально на донышке. «Я...» — замялся Адмиралов, потирая больное ребро. «Я готов слушать тебя, племянник». «Больно. Как же больно слышать этого ублюдка. Как больно, что я не смог убить его. Но это пока что. Прямо сейчас мой клан гибнет. Мне необходима помощь Приморского района. Уничтожу врагов, а потом уже подумаю о мести». «Выводи войска. Мы едем в Московский район выносить кировцев с Красноселкой». «Можно устроить», — шептал Адмиралов. Я видел в его глазах ужас. Он понимал. Глубоко внутри он понимал, что не хочет слушаться меня, но ничего не мог с этим поделать. Я — все его естество. Всего его жизненные процессы завязал на одной простой вещи — на подчинении мне. Я спустился вниз, на первый этаж. Беркутов был один. Солдаты оставили его по приказу Адмиралова и поднялись в зал совещаний. «Что происходит, Перекрестов?» — спросил командир. «Что вы с ним решили?» Ноги заплетались. Я споткнулся и чуть не рухнул на пол, но Беркутов вовремя успел меня поймать. «Всю ману истратил», — прошептал командир. «Сейчас, погоди». Беркутов коснулся моего плеча и напитал меня своей маной. Этому трюку его явно научил Салтыков. Невольно вспомнилась адская неделя в поместье у старика. Эх, и сумасшедшее же было времечко. «Они пойдут биться за нас», — сказал я. «Вопрос решен, Виталий Федорович». «Ты шутишь?» — не верил он своим ушам. «Подожди, что ты пообещал взамен?» Беркутов схватил меня за плечи и принялся трясти. «Что ты им пообещал?» «Ничего», — ответил я. «Они пойдут за нас добровольно». «Врешь», — помотал головой Беркутов. «Адмиралов — психопат. Он никогда бы не согласился на это, не предложи ты ему что-то ценное». «А что вы собирались ему предложить?» — спросил я. «У вас же вроде был план». «Мой план ограничивался тем, что ты сможешь с ними договориться, используя свой статус». «Значит, ваш план удался», — сказал я. «Я договорился». «Пригрозил ему, что отберешь место главы?» «Нет, это бы не сработало». «Я же говорил, командир, у меня есть свои козыри». Беркутов потянулся за сигаретой, не смог нащупать зажигалку. Злобно рыкнул и прикурил от пальца, включив магию огня. «Твоя магия, Перекрестов, очень опасна», — сказал он, выдыхая дым. «То, что ты сделал в метро, то, что ты сделал сейчас с Адмираловым, это управление сознанием?» «Нет, командир. Бабло генерирую пачками и подкупаю каждого врага», — огрызнулся я. «Да, все верно. Управление сознанием». Беркутов задумался. Он глядел на меня так, будто перестал доверять. «Тогда откуда мне знать, что ты не управляешь мной? Или главой нашего клана?» — спросил он. «Резонный вопрос», — согласился я. «На слово поверить, больше вам ничего не остается. Но с учетом того, что я только что заручился поддержкой Приморского района, чтобы спасти наш клан, можно пошевелить мозгами и понять, на чьей я стороне». Наш разговор прервали. Одновременно несколько лифтов открылись, и наружу повалили толпы солдат под предводительством руки войны Обухова. Солдат было не меньше сотни. «Это еще не все», — сказал Обухов. «Несколько десятков присоединятся к нам по дороге». Обухов смотрел на нас недоверчиво, но ничего не мог сказать против. Адмиралов должен был приказать ему слушаться меня и ни в коем случае не вредить кому бы то ни было из московского клана. «Отлично!» — кивнул я. «Выезжаем прямо сейчас». Из гаражей выехало несколько десятков джипов и 5 минивэнов. Приморский клан начал загрузку. «Мы возьмем отдельную машину», — сказал я и кивнул Беркутову, чтобы тот садился за руль. Командир, не веря своим ушам, глазам и всем остальным органам чувств, сел на водительское сиденье и завел машину. «Не знаю, что ты натворил, Перекрестов», — сказал он, — «но это, мать твою, круто!» «Круто будет, если мы приедем вовремя», — подметил я. «Мы покинули особняк главы в полночь. Сейчас уже время к утру подходит». «И правда, я даже не заметил». Долбаные белые ночи. Беркутов потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пуста. Я залез в карман, достал сигаретку и протянул ее командиру. «Яблочные, с кнопкой», — сказал я. «Откуда у тебя такая дрянь?» — брезгливо поморщился Беркутов. «Володька отсыпал». «Пороть надо этого Орлова почаще», — заключил командир, но сигарету все же принял. Наша армия тронулась с места и рванула на юг Питера, в Московский район. С учетом того, что глава планировал выдвигаться через час после нашего с вами отъезда, сказал я, сейчас уже вовсю идет война. Успеем, не переживай. Я этого гниду Войцеховского лично порву, если придется, прорычал Беркутов, давясь от сладкого яблочного дыма. «Прости, что засомневался в тебе, Перекрестов. Ты действительно свой человек. Наш клан у тебя в долгу». «Мы еще никого не победили. Потом поговорим о долге». Беркутов замолчал. Его глаза бегали из стороны в сторону. Он явно хотел что-то сказать. «Ну, валяйте уже, чего уж мелочиться», — предложил я. «Тебе Адмиралов что-нибудь рассказывал про меня?» «Пытался нагнать, что вы убили моих родителей, но я его раскусил». «Вот сын собаки помойной! Ты же понимаешь, что я бы никогда...» «Понимаю. Это он убил их». «Чего?» Беркутов дернул руль и чуть не съехал на тротуар. «Он убил их. Единолично. О его мотивах поговорим в другой раз. Долгая история». «Червь поганый. Сестру. Родную сестру сжег, не пожалел», — простонал Беркутов. «Какая же гнида!» В голосе командира звучало куда меньше гнева, нежели скорби. «Командир, насколько близки вы были с моей семьей?» — спросил я. Беркутов тяжело вздохнул. Сплюнул бычок себе прямо под ноги и сказал: «Твой отец был мне близким другом, а твою мать... я любил. В общем-то, поэтому мы с ним и подцапались». «Хрена себе поворот! Наверное, я никогда не перестану удивляться. Каждый в этом городе хранит какую-то тайну, от которой кровь в жилах стынет. Хорошо, что я не купился на иллюзию Адмиралова. Боюсь представить, чем бы все обернулось, убей я Беркутова. Страшно даже думать». Остальную часть пути мы проехали молча. Когда на горизонте появился Московский район, я увидел, что небо над ним закрыто густым дымом. «Твою-то мать!» — прошептал командир и потянулся к рации. «Прием, Обухов! Слышишь меня?» «Слышу, слышу, Беркут!» — ответил тот. «Я смотрю, ты курить все никак не бросишь. Весь Московский район задымил». «Да пошел ты в жопу!» — рявкнул Беркутов, чуть ли не откусив половину рации. «Действуем по старинке. Въезжаем и в рассыпную. На каждую станцию метро по 5 человек. Остальные пусть отрядами в разные стороны разделяются от каждой остановки». «Теперь ты у нас, что ли, командуешь?» — — возмутился Обухов. «Помнится, ты уже давным-давно не рука войны». «Я тебе свою руку войны в задницу по локоть запихаю, Обухов, как в старые добрые, помнишь?» Обухов ничего не ответил. Через пару минут послышалось шипение рации. «Командир Беркутов», — произнес чей-то голос. «Ты еще кто?» «Командир первого отряда Приморского района». «А почему вещаешь на частоте Обухова?» «Он с вами говорить больше не желает». «Зашибись, детский сад какой-то», — проворчал Беркутов. «Мой план слышал?» «Слышал. Тогда приступайте, союзнички». Мы въехали в Московский район и тут же попали в настоящий ад. Вокруг царила настоящая магическая вакханалия. Огненные и электрические залпы, грохот, чьи-то крики. Первый отряд приморцев сразу же выскочил из машины и принялся отбивать станцию «Московские ворота». «Гоним до конца ветки», — сказал Беркутов. «Наши войска вряд ли продвинулись дальше Звездной. Скорее всего, прямо сейчас там идет бой. Зажмем врагов с двух сторон. Такого они точно не ожидают». Мы мчались на бешеной скорости по Московскому проспекту. Удивительно. Раннее утро, а пробок совсем нет. Видимо, покойному 10-му отряду все же удалось вовремя предупредить людей о необходимости эвакуации. Странно видеть Питер таким. Вроде бы один город, а по итогу каждый район как отдельная страна. «Командир, смотрите!» — крикнул я, обнаружив преграду. Посреди дороги стоял человек, загораживая проезд нашей машине. «Он что, совсем спятил?» — изумился Беркутов. «Раздавлю его к чертям и даже не замечу». Я почувствовал звон магического движка, а следом, когда маг поднял руки, звенеть начал движок уже у нашей машины. «Только этого не хватало! Магнитная магия!» — прокричал Беркутов. «Если мы его не остановим, у нас машину в лепешку сожмет! Он весь наш конвой загубит!» «Сейчас исправим!» — сказал я, выпрыгнул из машины. «Перекрестов, ты куда?» — услышал я последний возглас Беркутова. На лету я вцепился психоцепью в крышу нашей машины, подтянулся и оказался наверху. «Вот это называется прокатиться с ветерком!» Я запустил во врага комок фиолетовой энергии. Противник потерял контроль над своей магией и прыгнул в сторону, но в этот самый миг Беркутов резко повернул и въехал в ублюдка. Враг перекувыркнулся и оказался на крыше машины вместе со мной. Сильно его не поломало, видать, защитился базовой магией. А это значит, что засранец далеко не из простых солдат. Пятый ранг или командир, не ниже. Боец не растерялся и сразу же врезал мне в челюсть. Спасибо деду Салтыкову, что научил защищаться от базовой магии. В противном случае сейчас бы башку оторвало. Но я тоже кое-что умею. Только бы растяжка позволила. Все-таки это тело к таким трюкам не привыкло. Я перераспределил массу, влил магию в ногу и ударил стопой в шею противника. Громкий хруст. Ублюдок свалился с машины, ударившись головой о землю. Я быстро проскользнул через окно обратно в салон. Беркутов смотрел на меня так, будто я только что пулю голыми руками остановил. «Чего?» — спросил я. «Он бы нам машину сломал». «Магёш, Перекрёстов, нечего мне тебе больше сказать. Может, зря мы приморцев за собой потащили? Один бы справился». «Это вряд ли», — усмехнулся я. На перекрестке, не доезжая несколько кварталов до станции «Звездная», наш путь все же завершился. Под нашей машиной что-то взорвалось. В ушах повис нестерпимый писк. Автомобиль перевернулся, и единственное, что мы успели сделать, выпрыгнуть из салона за пару секунд до возгорания. На дороге стояли двое. «О, как нам повезло-то!» — прошептал Беркутов, сплевывая кровь. «Повезло не то слово. Перед нами стоял сам князь Анатолий Войцеховский, глава красносельского клана. А рядом с ним... тот, кого я хотел бы увидеть здесь еще меньше. Геннадий Войцеховский. Могущественный маг, который убил Влада Акулу и чуть не прикончил нас в торговом центре. Лишь благодаря Салтыкову нам тогда удалось взять его в заложники. Похоже, князь освободил своего племянничка. «Кого я вижу?» — воскликнул князь. «Александр Перекрестов! Какая же радостная встреча! Я думал, ты там жмешься среди своих соклановцев-слабаков, а ты вот он где!» «Уж прости, вероломная мразь, что не оправдал твоих ожиданий», — сказал я, вытирая кровь с губ. «Был занят транспортировкой приморцев». «Что-что, прости?» — ухмыльнулся князь. «Что слышал? Приморский клан сейчас во все щели имеет твоих людей вместе с кировцами». «Ты врешь», — заикнулся он. «Не может этого быть. Они бы не...» Осознание пронзило мозг Войцеховского. «Прикончи их, Ген», — обратился он к своему напарнику. «С радостью», — промолвил младший Войцеховский. «Этот белобрысый урод убил Андрея. Застал его врасплох прямо в зазеркалье». «Плохо. Очень плохо. Я вновь слышу, как возгорается магический движок Геннадия Войцеховского, и не могу даже с места сдвинуться. Мощный. Слишком мощный маг». Геннадий поднял единственную руку, и из его ладони тут же вырвался плотный энергетический залп. Беркутов оттолкнул меня и выпустил пламя из двух рук разом. Меня обдало жутким дьявольским жаром. Чистая магическая энергия столкнулась с пламенными чарами. Два магических потока боролись друг с другом. «Займись князем!» — крикнул мне Беркутов. «Я пока задержу младшего». «Да, это единственный выход, и я с большим удовольствием порву этого ублюдка в клочья». Я бросаюсь вперед, на ходу выпуская из себя психоцепь. Анатолий Войцеховский легким движением рук возводит вокруг себя магическую броню. Цепь отлетает в сторону, так и не коснувшись князя. «Удобная способность, надо бы тоже такой обучиться, если выживу». Иду на сближение. «Что, можешь только защищаться? Нет трупов под рукой?» — кричал я, быстро колотя по щиту кулаками. «Не беспокойся, Перекрестов. Трупы скоро будут». Где-то за спиной я услышал рев машины, и в следующую секунду произошло сразу несколько событий. Влив максимум энергии в свой кулак, я разбил магический щит князя. Через мгновение в него на полном ходу влетела машина, за рулем которой сидел Дмитрий Конюхов. Магический поток Геннадия Войцеховского пересилил пламя Беркутова. Командир рванул в сторону, чтобы спастись, но смертоносный поток оторвал ему левую руку. Из машины выпрыгнули Орлов, Сусликова и Конюхов, а следом за ними хромающий Гаврилов. Они растерянно смотрели на происходящее. «Могу их понять». «Рассредоточиться!» — закричал я. «Женя, Володя, вяжите князя! Настя, Дима со мной, спасать командира!» Впервые за долгое время шестой отряд в полном составе рванул в битву. Конюхов вырвался вперед на какой-то сверхчеловеческой скорости и влетел в Геннадия Войцеховского, сбив его с ног. Вражеский мах выстрелил под себя лучом энергии и подлетел вверх, избавившись от хватки Конюхова. «Сейчас ты долетаешься, сволочь!» — крикнул я и стрельнул психоцепью Войцеховского. Геннадию было плевать на летящую в него цепь. Он уже заряжал очередной магический залп, нацеленный прямо на меня. Справа от моей головы пророкотал громовой раскат. Молния вырвалась из рук Сусликовой и парировала выстрел Войцеховского. В эту секунду цепь пролетела мимо его головы и вонзилась в кирпичную стену здания. «А вот и мой шанс!» Я заставил цепь втягиваться, и мое тело, оторвавшись от земли, полетело прямо на Геннадия. В моей левой руке загорелся фиолетовый заряд энергии. За Степку отомстили, теперь пора и за Влада. Войцеховский не успел отреагировать. Сколько бы маны ни было в его движке, но против скорости и командной работы не попрешь. Я пролетел мимо Геннадия, разорвав его грудную клетку своим зарядом. Мы оба упали на асфальт одновременно. Я даже не стал оглядываться. Сомнений нет, Я только что сжег его сердце. В мое ослабленное тело ворвался поток колоссальной энергии. Мой магический движок поглотил душу Войцеховского-младшего. Сложно было описать, насколько возрос запас моей маны. «Ну все, Влад, теперь вы оба там. Покажи ему ужастик челюсти». Конюхов обрабатывал рану Беркутова. Орлов и Гаврилов припаяли князя к асфальту. Из земли торчало только его лицо. «Я же говорила, что покажу тебе свою магию как-нибудь», — сказала мне Сусликова. «Эффектно вышло», — усмехнулся я. «Только я просил показать ее заранее, чтобы иметь твои способности в виду». «Лучше имей мне...» «Да погоди ты!» — перебил я ее и побежал к Беркутову. Рана была серьезной. Левую руку оторвало на уровне плеча. Командир был без сознания. «Он жив?» — спросил я Конюхова. «Жив. Прижег себе рану и отключился от болевого шока», — пояснил Дмитрий. «Командир принял на себя весь урон. Он заставил Войцеховского выплеснуть из себя большую часть маны. Мы победили только потому, что Беркутов смог его истощить. Позаботься о нем. У нас еще осталась одна нерешенная проблема», — сказал я и пошагал к парням, держащим князя. «Сань, слава богу!» — крикнул Володька. «Это ты устроил там?» «Где там?» — не понял я. «Ну там, во всем районе. Приморцы уже оттеснили кировцев. Наши добивают Красноселку. Почти никого не осталось». «Ну, скажем так, я в этом слегка поучаствовал», — скромно ответил я. «Жень, а ты-то каким макаром здесь? Ты ж должен быть в больнице». «В какой нахрен больнице? Наш клан душат, а мне лежать на жопе ровно?» «Ха, ха и еще раз ха, Сань. Не за того меня держишь». «Но ходишь ты до сих пор паршиво», — подметил я. «На сплошном обезболе. На ногах места живого нет», — пожал плечами Гаврилов. «Вы пожалеете», — шипел Войцеховский из-под асфальта. «Вы пожалеете, сучьи дети». «Не о чем больше жалеть, князь», — сказал я и плюнул ему на лицо. «Твоему клану конец». «Клану да», — хрипел он. «И вам тоже». «Нам-то с какого перепугу?» «Они уже идут за вами», — смеясь, словно безумец, проговорил он. И тогда я услышал топот. Топот сотен ног. «С-с-сань!» — жалобно простонал Володя, дергая меня за плечо. «Смотри, там...» Я оглянулся. На горизонте появилась целая армия. Толпы изувеченных людей. Армия мертвецов. И она словно волна неслась на нас.